Глава 25. Странно я себя как-то чувствую. Ничего не болит. Одновременно с уверенностью могу заявить, что я уже упал, потому как чувствую спиной твердую землю и еще какой-то мусор. Боюсь открывать глаза. Боюсь, что травмы мои несовместимы с жизнью. И только по этой причине тело мое последние секунды дает отдохнуть. Лежал я долго, ждал, мысленно ощупывал свой организм. В конце концов, мне это надоело, я открыл глаза. Сумерки, темное пасмурное небо, легкий ветер приносит запах чего-то жареного. Блин, как я проголодался, даже слюну у краешка губ не поймал. Да, а когда я последний раз ел, что-то не помню. Ах, ну да, как же, мы с Сашкой в забегаловке были, там я последний раз и хапнул. Бррр, этой пакости соленой и пивун. Ой, блин, как башка-то заныла. И тут на меня накатило все, что произошло за последние часы. Я даже на месте подскочил. Где я? Скудно освещенный город во враге, башни периметра, мост по левую руку, чуть ниже развалины Пионерской. Сомнений не было. Град четвертый. А это первая хорошая новость за последний день. Или не день, кто знает, сколько времени я провел в здании на самом деле. Наспех обследовав себя, я убедился, что больших повреждений нет, ребра побаливают, если крутишься, да ссадины небольшие, но это мне привет еще от самого начала путешествия. Падение здесь наверняка ни при чем, значит... Выбраться отсюда я смогу самостоятельно. Только стоит вначале подумать, как данное место, судя по всему, неплохо охраняется. А это и заборы, и колючая проволока, и, собственно, сами охранники, насколько я помню, с оружием. Мысль о стрелковом оружии заставила меня переместиться в ближайшие кусты. Столь удачно растущие... недалеко от моего приземления. Теперь, когда судьбу я искушал гораздо меньше, у меня появилась возможность не только размышлять над планом побега, но и обозревать закрытую территорию, пленником которой сейчас, по сути, являлся. И вот, блин, интересно мне, как на мое исчезновение отреагировал мой доблестный напарник Сашка. Догадался к ментам сходить или нет? Впрочем, сейчас это не столь уж важно. Если стражи правопорядка сюда и приходили, то, вероятно, не нашли к чему придраться. Не зря же я в последнее время с ними так дружу. И что, стоило охране клятвенно заверить товарищей в черном, что, мол, да, был такой, а вон как раз с вами его товарищ. Да ушел он уже, да-да. Как спор разрешил, так и ушел. Да нормально все, он еще и с выгодой. А вот куда потом направился, это мы у него не спрашивали. По плечу похлопали и вперед. Ну, что-то в этом духе. Сталкеры в этом мире парни уважаемые, поэтому долго допрашивать их не станут. К тому же я сам дурак, и даже дважды, нет, трижды, решился сюда прийти, отправил напарника в кабак и не почесался даже, когда внутренний голос сбил тревогу. В этот момент я явственно услышал, как скрипнула дверь. Казарма была от меня всего метрах в 10, поэтому слышимость была довольно хорошая. Я инстинктивно затаился. Несколько секунд спустя из-за угла дома вышел вооруженный человек и направился по тропинке к входу гостиницы. Сумерки мешали мне рассмотреть лицо человека. Но, по-моему, к числу моих знакомых данный экземпляр не относился. Для верности я затаил дыхание и замер. Расслабленный сталкер меня не заметил. Он вообще не смотрел по сторонам. Ну да, как же, хозяин, территория-то закрытая. Внимание мое переместилось к самим казармам. Так, у ближней ко мне стороны никакой серьезной растительности нет, разве что кучерявая трава, довольно высокая для ползущего. Но так как мне предстоит ползти по склону вниз, то такая защита не очень-то поможет. Ну, разве что дождаться, когда совсем стемнеет. Но тут палка о двух концах. Охрана — местные кусты. Как свои пять пальцев знает, а я могу один раз все же использовать свой тайный талант. То есть мне это несколько облегчает задачу. Поднимать шум, преодолевая забор, совсем не хотелось. К тому же, подобный провал может окончиться весьма плачевно. В темноте непонятно, что я делаю. А ну как посчитают, что решил я проникнуть на территорию. Тогда застрелят нахрен и точно за забор выкинут, теперь уже на законных основаниях. Пока я раздумывал и прикидывал визуально, как бы мне незаметно проползти к забору, из-за угла гостиницы показался еще один человек. То, что это был другой сталкер, я понял сразу. Широкий, массивный детина выдающегося роста. В развалочку спускался по тропинке и на ходу раскидывал в сторону руки. Потягивался. «Ага», — отметил я про себя. «Спят на посту поголовно, да еще, наверное, по одному. А нет, вон еще один, молодой, тощий, следом семенит. Руки в карманах, капюшон на башке, автомат на плече, как игрушка болтается». Да еще горбится, будто у него на шее камень висит. Контрастная пара. Но надо заметить, что молодой не спал. И тогда, блин, парочка, которая меня в дом запускала, тоже этим грешила. Молодой первый ко мне подорвался, а старший только потом от разговора проснулся. Ну, надо же, времена идут. А дедовщину в русской армии так и не отменили. Так, дисциплина здесь никакая, это радует. Но я не специалист по диверсиям, и для меня подобный плюс весомый косвенно, как и второй. Своей вышки у данного охранного периметра не было. Подождав еще чуток и убедившись, что никто по тропинке за сменным караулом не пойдет, я набрался храбрости и медленно-медленно пополз вперед, с замиранием сердца прислушиваясь к каждому шороху. А звуков здесь было не так уж и мало. Начнем с того, что казарма, к которой я, собственно, направлялся, была обитаема. Оттуда поминутно раздавались голоса. Один раз кто-то открыл форточку и щелчком запустил в мою сторону тлеющий окурок. И, наконец, в тот момент, когда я был уже в 3 метрах от цели, некто, смачно выругавшись, распахнул нижнюю створку окна, благо она была не напротив меня, а чуть в стороне, иначе полоса света, данное помещение, освещалась электричеством, вмиг раскрыла бы всю мою маскировку.